Вы выиграли квартиру в центре Ижевска. Иди ты нахуй со своими квартирами. Езжай вот туда, в центр, ёбаный, чтоб тебя никто не здесь не видел, блядь. Там 6 комнат в этой квартире. Вот и там будешь шестёркой растягиваться, блядь. Мне далеко. Шестикомнатный растянешься шестёркой. Нет, ну давайте вы туда поедете. Хуй тебе, блядь. А вот чё так сразу? Не выебешь, блядь, не проебешь. Yeah. Хоть 12 комнатные все равно не поеду. Да, yeah, поеду. Выблядок, ёбаный выблядок, блядь. Ладно. Несчастный выблядок, ищешь себе заработок, на завод, блядь, иди. Мостовые, блядь, строй дороги. Ладно, ну давайте я вам квартиру эту отдаю сейчас прям, и вы мне свою.